Кобыла фыркнула. Она не могла себе представить, чтобы фермер Джайлз, даже за все богатства мира, один спустился в драконью нору. Но Любозлад предпочел этому поверить, ведь рядом был хвосторуб, такой блестящий и острый. И, возможно, он оказался прав. А кобыла при всей своей мудрости еще не поняла перемены, произошедшие в ее хозяине. Фермер Джайлз делал ставку на свою удачу. После двух побед он начал воображать, что ни один дракон перед ним не устоит. Так или иначе, Любозлад вернулся обратно в самый кратчайший срок с 2 фунтами золота и серебра и сундуком, полным колец, ожерелий и прочих красивых вещиц. «Ну, все», — сказал он. «Что все?» — возмутился Джайлз. «Я и половины не вижу, если ты об этом. Ты как пить дать и половины не захватил». «Конечно нет», — сказал дракон, не на шутку встревоженный, что с того памятного дня в Хэме мозгов у фермера как будто прибавилось. «Конечно нет, но я не могу за один раз все вынести». «Бьюсь об заклад и за 2 раза тоже», — сказал Джайлз. «Давай-ка опять туда и обратно, вдвое быстрее прежнего, или понюхаешь хвосторуба». «Нет», — сказал дракон, юркнул туда и вынырнул обратно вдвое быстрее прежнего. «Вот», — сказал он, сваливая на землю огромный груз золота и 2 сундука бриллиантов. «А теперь еще», — сказал фермер, — «и лихо поворачивайся». «Лихо! Ой, как лихо!» — сказал дракон и полез внутрь. Теперь уж сивая кобыла слегка занервничала. «Интересно, кто потащит всю эту махину домой?» — подумала она. И таким долгим и тоскливым взглядом окинула мешки и сундуки, что фермер догадался о ее мыслях. «Не печалься, подружка», — сказал он. «Придется старому змею поработать тяжеловозом». «Помилосердствуйте», — взмолился дракон, который услышал его слова, когда в 3-й раз вылезал из пещеры, еще больше нагруженный золотом и ослепительными драгоценными каменьями, горевшими зеленым и красным огнем. «Помилосердствуйте, если я все это на себя взвалю, мне придется туго, но больше, хоть режьте, ни одного мешка не подниму». «Значит, есть и больше, так что ли?» — сказал фермер. «Да», — сказал дракон, — «достаточно, чтобы обеспечить мне сносное существование». Каким-то чудом он почти не соврал и, как оказалось, поступил очень мудро. «Если вы не заберете остального», — сказал он лукаво, — «я останусь вашим другом навеки и отнесу эти сокровища к дому вашей чести, а не к королевскому. И, что еще важнее, помогу вам сохранить их». Тогда фермер извлек левой рукой зубочистку и на минуту крепко задумался. «По рукам!» — наконец сказал он, проявляя похвальное благоразумие. «Рыцарь потребовал бы весь клад и пал бы жертвой наложенного на него заклятия. Вполне вероятно, что если бы Джайлз довел змея до отчаяния, тот бы в конце концов взвился и ринулся в бой, даже несмотря на хвосторуб. И тогда Джайлз, случись ему уцелеть, был бы вынужден забить свою вьючную скотину и оставить большую часть добычи в горах». И так на этом и порешили. Фермер набил карманы драгоценными камнями на всякий пожарный случай и выбрал для сивой кобылы поклажу по силам. Все остальные сундуки и мешки он привязал к спине Любозлата так, что тот уподобился королевской фуре. Взлететь дракон никак не мог, потому что ноша была слишком тяжела, и фермер Джайлз спутал ему веревкой крылья. «Надо же, как эта веревка под конец пригодилась», — подумал он с благодарностью, вспомнив священника. И вот дракон потрусил прочь, пыхтя и отдуваясь. Следом за ним кобыла и фермер с блестящим и грозным кавдемардаксом наголо. О драконьих уловках и помышлять не приходилось. Несмотря на кладь, кобыла и дракон гораздо быстрее возвращались назад, нежели кавалькада продвигалась вперед. Фермер Джайлз спешил, и не последней причиной была нехватка в его суме съестных припасов. Кроме того, он не доверял Любозлату с тех пор, как тот нарушил такие торжественные и могущественные клятвы, и беспокоился, как бы ночью не пришлось расстаться с жизнью или еще чем-нибудь существенным. Но еще до наступления ночи его опять выручил счастливый случай. Они догнали полдюжины слуг и пони, успевших унести ноги и теперь блуждавших в растерянности по диким горам. Испуганные и ошарашенные, они бросились в рассыпную, но Джайлз закричал им вслед: «Эй, ребята, давайте сюда, у меня найдется для вас работенка и приличное жалование, пока вот эта громадина при мне». И они поступили к нему в услужение, радуясь, что обрели проводника, и надеясь, что жалование, может, и вправду будет теперь выплачиваться почаще, чем прежде. Так они и ехали, 7 мужчин, 6 пони, 1 кобыла и дракон. Джайлз начал чувствовать себя господином и гордо выпятил грудь. Они почти не отдыхали. Ночью фермер Джайлз привязывал дракона к 4 кольям, по колу на каждую ногу, и для наблюдения за ним выставлял 3 сменных караульных. Но сивая кобыла дремала только в полглаза, опасаясь со стороны караула каких-нибудь преступных поползновений.